Глава 8. Надо работать. Будет день, будет и пицца. События, связанные с женой Виктора, постепенно начали забываться, хотя и прошло всего 2 недели. Попыток что-либо сделать с моей пациенткой больше не было. А вот я своих изысканий не оставлял. Думал, как можно обойти божественный закон и вернуть тело к условно нормальной жизни. Поймите меня верно, я уже столько в него вложил, что просто жалко такой сосуд для души. Однако дни шли, а идеи больше, чем было, не становилось. Убивать кого-либо ради исходного материала сущности для незнакомого мне сосуда не хотелось, хотя замысел и не был окончательно вычеркнут из запасных до крайних. Виктор, ходящий к нам как на работу, со временем начал успокаиваться и даже попривык к тому, что жена не отвечает на его речи и прикосновения. Его телохранитель подружился с моим Костей, и теперь моего товарища в кабинете было все меньше видно, хотя воздух и стал заметно чище. Я начинал скучать по его неуемной энергии. Впрочем, с появлением в его жизни давно потерянной любимой Леночки, он в целом стал более степенным, перестал дурью заниматься и все чаще домой уезжал без меня, да и после 6. Вообще расслабился. Ну кто в этой стране в 6 домой уходит? Я уже прощупывал его голову и знал, что Ленка его, та еще лиса, уговаривает моего сломанного человека на заведение потомства и скорую свадьбу, мечтает привязать его к себе, и 100 пудов все еще работает на чьем-то поводке. Однако пока она проигрывает моему авторитету, и чего уж верности. Предавшая раз не постесняется, повторит. А я в подобном замечен еще не был. Сашка и Валерка также обращались ко мне все реже. Опыт и собственные дела их грамотно занимали, и это всего за 2 лет. Что с ними будет дальше, даже страшно подумать. Чаще иных я видел Семена Евгеньевича, когда домой ехал и на работу. А когда я крайний раз воочию видел Надежду Федоровну, даже побоюсь вспомнить. Она тут на неделю в отпуск уезжала, так я об этом узнал, когда она мне магнит из Австрии подарила. Работа помогала, отвлекала и занимала голову, но тем не менее в жизни своей я решил что-нибудь наконец поменять. Что конкретно не придумал, но в необходимости себя убедил. А для начала решил выбирать 1 час в сутках для безделья. Отродясь подобным не занимался. И вот решился в новой шкуре и жизни. Читать начал 2 раза в неделю, причем не научную литературу, а художественную. Смотрел сериалы и киношки примерно по 3 часа в неделю. Гулял по улице и даже просто в музей однажды сходил. Потом втянулся и посетил зоопарк, клуб ночной, да не один. Я пел в караоке песни Лепса и даже шутки ради плавал в проруби зимой с моржами. И вдруг стал ощущать некую радость от такого существования. Правда, заботы меня держали в тонусе и приносили возможности для праздного отдыха, а жизнь праздная убедила меня в истинности слов. Вселенная питается посредственностью, поэтому посредственному обществу живется куда проще, нежели гениальности или абсурду. Гордый я в счет не брал. Он для меня всегда был скорее необходимостью, чем реальным отрывом от реальности. А ведь и там моя измученная душа приходила в порядок. Эх, размечтался я что-то. Работать надо идти. Впереди еще 10 пациентов. В начале марта, ночью, тайком от всех, я вошел в палату к жене Виктора и, усыпив и без того спящую сиделку, наложил чары, которыми в свое время подчевал подготовленное для меня тело. Старое слово истины служило маячком для свободных душ. Это была моя основная ставка. И кто знает, может, и в это тело войдет случайная душонка и обретет 2-ю жизнь в теле 30-летней женщины в браке с прекрасным и успешным человеком, не лишенным юмора и здравой доли агрессивности. А когда вышел, то совсем забыл о великой случайности и не сразу поверил в быстрый результат охоты за душами. Утром, ни свет ни заря, меня вызванивал Виктор, и нечленораздельно что-то кричал в трубку, давясь слюнями и языком. Как чуть позже выяснилось, его жена этим же утром глаза открыла, пока, правда, просто бессмысленно ими из стороны в стороны водила, но много ли нам надо для счастья? Виктор меня разве что на руках не носил. И даже несмотря на то, что я пытался уберечь его от ложной надежды, он меня не слушал и голосил на 2 этажа о великом чуде, снизошедшем на него и его дом. «Да даже если меня не вспомнит, это херня все!» — скакал он и пытался обнимать брыкающегося Костика. «Главное, выжила кровиночка. Я все ей сам напомню и заботой окружу, все для нее сделаю. А ты, Даня, не обессудь, но ты мой личный герой, и я за тобой стоять буду до самой смерти. Хватит нести пургу и успокойся». Я отмахнулся, потому что на самом деле был обеспокоен тем, что не знал еще, кто в тело его жены проник. Я ее осмотрю чуть позже, и только после этого будем прогнозы составлять. Откладывать надолго не стал. Сходил и наедине с ней и Костей, как доверенным лицом, которое мало того, что ничему не удивится, но и языком чесать не станет, провел все запланированные мероприятия. Не сразу отважился, но когда был готов, коснулся нового сознания и оценил то, что смог после такого знакомства. Сразу несколько новостей для меня стали неожиданными. Во-первых, вошедшая в тело почившей душа умела обращаться к астралу и легко определила мое вмешательство, отчего и спряталась внутри доступного ей вместилища. Второе, что меня удивило, полное отсутствие свободной памяти у новоприбывшей ради второго шанса. Я в свое время с собой целый воз приволок, а эта сущность была словно чистой, не обремененной никакими знаниями или навыками. Только личность, только характер, глубинные умения, вбитые в душу инстинкты, и все. Не стал ее терзать, дал распоряжение усилить подачу питательного раствора и следить непрестанно за пациентом, отдельно добавив, что в глаза ей светить не надо. Виктор уже сказал, что процентов на 99 память она потеряла подчистую, как ребенок. Как ребенок, можно сказать. Но моторика должна работать со временем на прежнем уровне. Однако его было не остановить. Радость у человека была неподдельная, яркая и жутко доставучая. Не знаю, кто смог бы понять его боль утраты и последующее возвращение к жизни любимой, но, глядя на него, я даже завидовал. Насколько счастливее человек несведущий и насколько печальнее тот, кто знает правду. Он жил надеждой, он ей продолжает жить, а я живу только знанием, ни на что, собственно, не надеясь. Я предложил Виктору увезти супругу домой, но он наотрез отказался и пригнал в наш офис троих бойцов для охраны его святыни, а меня просил со слезами поберечь ее, пока сама она на ноги не встанет. Я кивал, так как знал, что встанет она намного скорее, чем он даже может мечтать. А еще я продолжал беспокоиться о том, кто же поселился в этом теле. На 8 марта, когда я заказывал всем нашим девушкам цветы, Ольга впервые сама села и выпила предложенную воду и бульон. Моторика пациентки работала вполне сносно, но я заметил полное пренебрежение к столовым приборам и глубочайший интерес к тому, что ее окружает. Она очень быстро связала себя с телом и, вероятно, в этой спешке полностью похерила старые рефлексы. Вторая моя попытка войти в астрал вывела ее на истерику. Она подсознательно знала, что я сильнее и опаснее всех остальных, и, следственно, боялась как огня. Но Виктора это не беспокоило, ведь от него же она не шарахалась. Меня ситуация нервировала, но очевидно, что только меня. Остальные были довольны, а прибежавшие и выгнанные нахрен журналисты все равно рекламу смогли мне сделать. Поток страждущих у нашего порога вновь возрос, и мне сильно прибавилось работы. Ну, кому мне жаловаться? Что я мог предложить всем несчастным этого мира? Меня просили вернуть давно умерших, передать весточки в рай, донимали вопросами загробной жизни и, главное, выясняли, как я вернул к жизни ту, кто была списана медициной как без вариантов. Этот шквал был бесконечным. Пришлось загружать Сашку, чтобы он хотя бы анкеты проверял. Что людям вообще надо? А то мы так вообще перестанем работать. Будем только любопытство людей удовлетворять. Ночью, на вторую неделю после воскрешения, я прошел в палату и впервые за все эти годы наложил сковывающие чары на своего пациента, затем коснулся лба Ольги и ворвался в астрал неизвестной мне сущности. Конечная точка была уже неплохо облагорожена. Чувствовался почерк личности. Но до эталона тут еще долгие недели или месяцы кропотливой работы. Первые воспоминания уже наполняли скудное хранилище, а хозяйка помещения со страхом сидела в темном уголке, боясь меня, как страшного хищника, который может ее тут буквально сожрать по кусочкам и со смаком. Я не стал ее кантовать особо сильно. Оценил зрелость души, ее общее состояние, отметил отдельно пол и даровал ей то, что ей недоставало больше всего. Я дал ей заготовленную накануне книгу памяти со знанием языка и информацию по мелким бытовым приборам, да предметам обихода современного человека. На текущий момент это хранилище знаний было самым большим в этом убогом месте. Но ничего, освоит. Я же вижу, что она прекрасно знает, какой ценности книгу я оставляю в ее хранилище данных». Первые слова Ольга произнесла к концу месяца, когда Виктор в очередной раз возил ее на коляске по нашим коридорам и без перерыва что-то рассказывал. Она назвала его по имени, и этого было достаточно. Он забрал ее в тот же день, а я только расслабленно выдохнул. Однако при всем при этом я требовал ее регулярного посещения и, получив согласие, вернулся к своим баранам, то есть пациентам. В наступившее лето я входил в прекрасном расположении духа. Впервые за все эти годы я научился отдыхать и планировать это дело закреплять и качественно улучшать. Костя позвал меня на свою свадьбу, как, впрочем, и весь офис. Даже Виктор был на празднике со своей женой, что уже сама ходила и скромно все спрашивала, не отпуская руки своего мужа. Зря я боялся чуждой души. Еще в мае на очередном приеме она поговорила со мной и позволила осмотреть ее пристальнее. Ничего в ней страшного не было. Просто душа, некогда умевшая ходить в астрал. И не более. Даже память и ту она утратила. Остались лишь примитивные черты. На самом деле Вите повезло, что эта сущность и ранее принадлежала женщине, иначе я имел бы с ним не самый простой разговор. Однако я отвлекся. Костя женился на своей бывшей и сам кидал ее букет в Сашку под оглушительный смех гостей. Кстати, кидал, пока не попал. Никто не ждал от этой свадьбы никаких норм приличия или морали. Даже тамада местами уступал самому жениху и гостям. А на вопрос гостей, на кой хрен так пышно праздновать свою вторую свадьбу с той же невестой, он отвечал, что в первый раз как раз и не гуляли, а сейчас самое время, раз деньги позволяют. Все перепились, насмеялись до боли в животах, две локальные драки с женихом были с успехом разняты, а Виктор под занавес подарил новоиспеченной семье ключи от новенького Порше. А я ничего не подарил. Пришел, и за это спасибо сказали. Вообще, свадьба мне понравилась. И фотки потом были веселые. Да и в целом, как отличный отдых, это было зачтено. Но слишком уж мы расслабились на этом гулянии. Забыли о тех, о ком не стоило. Пожарные мне позвонили, когда мы уже на фейерверк смотрели под звездами. Сообщили коротко, что три этажа офисного здания выгорело до золы. Пожар начался под нами, но кому это уже интересно? Информацию я передал пьяному в сопли Валерии и, вызвав такси, поехал домой. Настроение резко ухудшилось, и другим его портить своей кислой рожей я не хотел. На пепелище мы приехали все уже утром, все сотрудники имеются в виду. Стояли и смотрели у дороги на выжженные и почерневшие стены здания. Надежда Федоровна подошла и почему-то с виноватым видом сообщила, что все нужные бумаги были у нее, так что мы ничего не потеряли особо важного. Затем подошел помятый Сашка и уточнил, как быть с сотрудниками. Я предложил всем выдать внеочередной отпуск с половиной оклада, пока мы думаем, что и как будем делать дальше. Затем с Валерием были в страховой и наводили ужас на несчастных девочек-менеджеров, что уверяли нас в полном возмещении ущерба, когда мы принесем бумаги по страховке нашего имущества, сгоревшие с тем же самым имуществом в пожаре. Нервы оставили, да и только. На выходе нас поймал Виктор и сказал, что хочет поучаствовать в открытии новой клиники. Однако я сказал, что рано об этом еще говорить. Да и вообще, денег на счетах достаточно, чтобы и самим ее осилить без лишних вливаний. И как сглазил, блин. Едва я в себя пришел и был готов вновь продолжать работать, как мне сообщили, что против нас вновь открыли дела. На этот раз по вопросу мошенничества и присвоения денег у простых граждан. И никого не парит тот факт, что я пенсионеров за 300 рублей принимаю. Вор я, а не государство с пенсией в 10 тысяч для своих военных героев. Суки, да что вам на месте не сидится? Ну не сможете вы против меня использовать альтернативу человека, а человеческий фактор всегда будет на моей стороне, как бы вы ни выпендривались. Я Валерий сразу сказал, порвем всех. И наказал ему ничего и никого не бояться. Костя отменил свой медовый месяц и тоже прибыл к нам для ведения разборок. Сашка, по поданной идее, начал обзванивать наших постоянных клиентов, что были занесены в базу виртуальной АТС, и собирать их вокруг меня и грядущего суда. Думали привлечь журналистов, но не успели. Сашку заперли на 10 суток за сбор несогласованного митинга, а мы в это время были заняты другими вопросами. Короче, на суде снова был настоящий цирк. Бледный прокурор, молодой судья, куча ряженых оперативников и подсадных людей, на которых мне было начхать. Как же жаль, что не удалось создать резонанс с журналюгами. Зачитали обвинения. Валера прочел опровержение. Костя послал судью и был удален из зала. Как и Сашка, до этого в клетку. Я же спокойно ощущал сознание нашего представителя правосудия и просто заставил его говорить правду. Просто и безальтернативно. И как же все охренели, когда судья оправдал меня и потребовал занести все в дело немедленно, а нас отпустить прямо из зала суда. Только Валерка и прокурор выдохнули с облегчением, а остальные галдели, как сороки, требовали пересмотра дела и вообще сжечь ведьму. Но ничего, против такой тупой системы переть сложно, так что у нас было еще время до апелляции обвинения. Из клетки Костю и Сашку пришлось выкупать за немалые деньги. Но ничего, переживу, в конце концов, они оба меня развеселили, как никто в эти дни. А когда настроение улучшилось у всех, я принял решение открывать нашу фирму снова. Виктора привлек к этому вопросу, и мы забронировали под себя помещение прямо в здании мэрии, просто с другой, менее престижной стороны здания. Конечно, когда арендодатели выяснили, что наша подсадная утка оказалась моим риэлтором, нам попытались чинить козни. Но против Виктора, вхожего в узкие круги бизнеса города, идти было уже сложно. Помещение ремонтировали быстро, буквально наспех, но и этого было достаточно, чтобы начать минимальную работу. А работать я собирался по-новому, прямо как в недавно прочтенной книге Стивена Кинга «Корпорация «Бросайте курить», только более гуманно. Однако любому, кто решит против меня игры устраивать, будет очень плохо, причем особо подчеркну, мистически плохо. Первая неделя на новом месте была относительно спокойной. Клиенты шли к нам с опаской и даже иногда уходили прямо перед приглашением в кабинет. Мы на это смотрели сквозь пальцы, так как тех, кто оставался, нам было более чем достаточно. Старушек, сколько ни лечи, меньше не становилось. Разбитые сердца и иные романтики тоже не переводились. А тех, кто хочет похудеть, приходилось на месяцы вперед расписывать, так как на них больше всего времени и тратилось. Ведь помимо самой процедуры, что буквально насильно заставляет тело избавляться от излишков, мы с ними проводили беседы, уроки по питанию и предлагали иные услуги – массаж, комплексный уход за кожей и так далее. Чем больше надо было проделать, тем сильнее в нас верили. Однако и на этом поприще ко мне дважды приходили диетологи, причем сразу с десяток, и требовали прекратить убивать людей своими чудовищными и сатанинскими методами. Их, как и полагается, мы слали кратко, далеко и надолго. Однако какая-то из этих зазнаек подала на нас в суд и обвинила в монополизации рынка. На те заседания я даже не ходил. Валеры хватило с головой. Он там и развлекся, и, как я слышал, даже девушку подцепить успел. Во как! О, третий глаз! И о своих сотрудниках никогда не забывает. И вот, казалось бы, место у нас теперь безопасное, конкуренции у нас как таковой нет. Но не тут-то было. В начале августа этого же 2015 года против нас развернули самую сильную кампанию, против которой было крайне сложно бороться. Нас обступили церковники, причем православные, и набежало сих монахов с прихожанами больше сотни. И вот стоял я рядом с Костей и Семеном Евгеньевичем у дороги и смотрел, как с песнями и криками разномастная толпа вещает сама себе и редким прохожим, что наша компания есть испытания и козни дьявольские. Костя курил, Евгеньевич молчал, а я размышлял о том, как бы разогнать эту толпу, но чтобы не выглядеть тем, кем они меня пытаются выставить. Пока думал, позвонил мне Виктор и ответил: «Слушаю». «Слышал, тебя уже религией взять пытаются». «Что, так громко орут, что даже у тебя слышно?» «Не то слово», — засмеялся Виктор. «Даже к моему порогу пришло с десяток людей». Но мои их выгнали быстро. Да я бы тоже их разогнал, но боюсь, что от меня этого и ждут. Верно, я потому и звоню. Голос Виктора стал серьезным. Вокруг вас журналисты 100% сидят. И будь уверен, провокацию они проведут. Или будут творить бесчинство, или и вовсе ворвутся в офис и погром устроят. Так что уезжайте оттуда как можно скорее. Спасибо, понял. Я убрал телефон в карман и посмотрел на Семена Евгеньевича. Заводите. «Мы поедем отсюда». «Куда?» – оживился Костя. «В кафе. Кофе хочу, а не на эту публику смотреть». Мы расположились в кофейне в 2 километрах от нашего нового офиса и просто вели непринужденную беседу. Сотрудников распустили до завтра, а Надежду Федоровну и Валерку позвали к нам. Сашка, получив выходной, с нами сидеть не захотел, нашел себе развлечение самостоятельно. Когда же мы собрались, просто пили кофе и смеялись, как простой коллектив одной работы. Отличный был день, если не считать того, что церковь заявила, что она словом святым отогнала бесов, и мы не появились на пороге. Но эти новости ждали нас уже на следующий день, а текущие мы провели для себя. Вечером же, когда все разбежались кто куда, я с Костей забился в какую-то чайхану и, вызвонив Виктора с женой, провели там прекрасный вечер, на протяжении которого Виктор рассказывал нам наиболее безопасную линию поведения. Он прекрасно видел, что этот митинг отнюдь не стихийный, он оплаченный, и, скорее всего, цель его в том, чтобы именно меня из равновесия вывести, как конкретно он не знал, но заставил меня задуматься и взять на себя несколько значимых решений. Затем мы распрощались, и в то время, как все остальные поехали домой, я взял такси и поехал в офис, куда вошел в ожидании нового дня. И вот он, тот самый момент, когда к 8 утра к нашим дверям вновь пригнали послушную публику, причем пригнали централизованно, автобусами. Я же смотрел на это дело со второго этажа и даже не сомневался, что меня заметят и начнут кричать. Заметили, стали выкрикивать непотребства, а я стоял и медленно входил в контакт с каждым, кто был на улице перед дверями. Скажу прямо, в такое дерьмо местами приходилось руки окунать, что просто мерзко, но, как говорится, видит Бог, я этого не хотел. Но вот время настало. Я спустился и вышел из наших дверей, уже расписанных краской и прочей гадостью. Люди воодушевились, а некоторые заранее предупрежденные вынули свои телефоны и вполне профессиональные фотоаппараты стали снимать происходящее. Я же поправил галстук на костюме и шагнул к трем ряженым попам, что возглавляли это мероприятие. «Чем могу быть обязан?» «Вы должны уйти из города», — заявил тот, у кого пузо больше всех было. «Злу не место среди добрых граждан». «Вы бы язык прикусили, вас же из мэрии могут услышать», — бросил небрежно я, чтобы выбить их из привычной колеи. «А если серьезно, то кому же я плохо сделал? Навредил кому? Отказал в помощи? От церкви кого отваживал? Убеждал в чем-то непотребном?» Тот поп вновь собрался открыть рот, но я жестом призвал его к молчанию. Ну и не только жестом. Я вылечил более 5000 человек с мелкими недугами. Более чем 500 я поправил здоровье там, где врачи были бессильны. И десятку я спас жизнь. Так где же я виноват? Где оступился? Может, не дал на руку кому надо? Может быть. А ну-ка, поднимите руки те, кому заплатили, чтобы они сюда пришли. И тут случилось то, на что никто из организаторов не рассчитывал. Подняли руки те, кому реально заплатили. Примерно 4/5. И те, кто пришел сюда по убеждениям, резко усомнились в своих выводах, так как ряженые батюшки руки свои тоже подняли. Да, неохотно и против воли, зато это было честно. «Вот о чем я и говорю», — добавил я, и, просто повернувшись, вошел обратно в свой офис, оставляя за спиной 150 людей, которые старались как можно скорее убежать и нигде лицом не засветиться. Спустя полчаса перед офисом было тихо. Затем в двери вошел Сашка и две массажистки, санитарка и уборщица. Я сдержанно поздоровался и поднялся в свой кабинет. Мне предстояло еще очень о многом подумать и еще больше запланировать на будущее. Офис третьего глаза начал свою работу после обеда, когда клиенты потекли тонким ручейком. Стоит ли говорить, что об инциденте даже в интернете не написали? Наверное, нет. Снова начались у нас заботы. Снова тонус в голове и установка забыть об отдыхе. Когда же планы были поставлены, я, предварительно проверив расписание, вошел в последнее из предсказаний Дархи. Было у меня ощущение, что оно сбудется непременно скоро, не пройдет и года. Удобно усевшись в кресле, я вошел в астрал и поднял последнее из несбывшихся изречений Дархи. Словно ураган закружил меня, выворачивая из приятного помещения астрального вместилища, забрасывая мою душу далеко в прошлое, когда были живы мои немногочисленные друзья, учителя, женщины. Дарха. Я оказался в просторной зале, после которой начинались приемные покои владычицы, куда меня запустят в ближайшее время в первый и последний раз. Тогда меня буквально трясло от волнения. Но сейчас, копаясь в старых памятных свитках истлевшего прошлого, я уже не испытывал такого трепета перед этой судьбоносной для меня прошлого встречей. Наверное, это одно из самых первых моих воспоминаний о Дархе. И точно, вот она, молодая, милая и одета в дурацкое платье, расшитое кружевом. В этом воспоминании ей, наверное, и 16 нет. Она садится рядом, я кивком ее приветствую. Мы знаем друг друга, но еще не общаемся. И вот ее глаза слегка закатываются, она вздрагивает и хватает меня за руку, немного пугая. «Я вижу тебя», — произносит она, закатив глаза, и я не стараюсь вырваться, напротив, я замираю в предвкушении продолжения. «Я вижу тебя в рваной одежде, одинокого и раненого, на руинах того, что было тебе дорого. Вокруг горы, воздух чист, но пахнет кровью». Девушка отворачивается от коридора, морщится, но продолжает. «Ты говоришь с пустотой, говоришь, что это твой последний день. Ты опустошен, у тебя нет надежды, ты падаешь под небом. Одиночество сгущается над тобой и темнота». Дарха вновь вздрагивает и мягко отнимает свою ладонь от меня. «Спасибо», — вежливо ответил я, — «хотя и немного странно». «Странно другое», — молодая провидица потирает лоб. «Я могу поклясться, что ты говорил с пустотой так, словно с тобой кто-то был, но ты однозначно был один. Не бери в голову, я еще учусь». «Пустяк». На этом моменте воспоминание оборвано, ведь оно не относится к моим воспоминаниям. Оно выделено в память о пророчествах Дархи. И я уже в сотый раз его пересматриваю, вспоминаю и ищу подсказки. Но сколько ни бьюсь над этим, я не могу увидеть то, что видела моя подруга. Не хотелось бы провести свой последний день на руинах того, что мне было дорого. Звонок телефона меня немного вывел из размышления, позволяя отвлечься на сущее, забыть прошедшее. «Слушаю. Данила Николаевич, тут к вам некий Михаил Ворон. Говорит, что по записи, но у нас не отмечен. Пусть заходит». Я не стал вникать в суть этой невнятной речи, в очередной раз клеймя себя за то, что нанял эту администраторшу. Скупой платит дважды. Через пару минут в мой кабинет вошел человек в дорогом костюме, поприветствовавший меня с заметным акцентом, и сел напротив. Я по уже заведенной привычке поздоровался и попытался коснуться разума субъекта перед собой. Но впервые за все эти годы мое касание прошло вскользь, натолкнувшись на ментальный блок, защищающий суть человека изнутри. Наверное, глаза меня выдали, так как этот ворон слегка улыбнулся и кивнул. «Я вижу, что вы заметили мое отличие от всех остальных», все так же с акцентом медленно заговорил мой собеседник. «Ну, скажем так, я немного этого не ожидал», кивнул я, одновременно с этим наращивая свои собственные резервы в защите души, хотя на самом деле зря пыжился. «Это приятно. Мы давно следим за вами и вашей работой в России, и мы обеспокоены тем, что такой талант, как вы, проводит столько времени для борьбы с местной системой правосудия и коррупции. Вы достойны большего, я бы даже сказал, много лучшего». «Кто это мы?» — спросил я, продолжая аккуратно ощупывать блоки собеседника. «Мы...» Это организация, которой не безразлична ваша работа и ваши таланты в медицине и познании человека. Если хотите, я и мои коллеги, сотрудники влиятельной компании за пределами этой страны. Извините, но ничего более здесь я сказать не могу. Как здесь говорят, даже у стен есть уши. Михаил кивнул в сторону моей камеры в углу. «Не беспокойтесь на этот счет», — легко ответил я и расслабился в кресле. «Я так понимаю, вы пришли ко мне не хвастаться?» «Верно. Я пришел, чтобы пригласить вас, а точнее попросить вас, прибыть в Германию или Великобританию, когда вам будет удобно, на любом рейсе или даже на наземном транспорте. Не имеет значения, даже если вы будете в туристическом туре. Там мы сможем с вами поговорить уже более детально. Я прибыл, чтобы предложить вам работу, которой вы будете очень к месту. У меня есть работа». Я обвел кабинет взглядом. «Это не работа, это прозябание. Мы предлагаем вам настоящую работу с прибылью в 7 цифр длиной. И не рублей, разумеется». Мой гость вынул из кармана визитку и положил ее на стол передо мной. «Я очень надеюсь, что вы рассмотрите мое предложение. Ведь таких, как я», — он постучал пальцем по своему виску, — «среди нас много». «Но вы хотите от меня чего-то еще», — заключил я, и, перегнувшись через стол, поднял пластиковую визитку с одним единственным телефоном и именем владельца. «Да, мы заинтересованы тем, что вы смогли исцелить безнадежную женщину, и мы надеемся, что вы не останетесь в стороне и ответите на наше желание сделать этот мир лучше». Ворон поднялся, протянул мне руку и после получения встречного рукопожатия добавил: «Скорее всего, мы с вами уже не увидимся, но вы можете не искать ни меня, ни тех, кто в вас нуждается. Просто прилетайте в те страны, что я вам назвал. Вас встретят по прилету». Он едва повернулся, чтобы уйти, но вдруг стукнул себя по лбу и вновь повернулся. «И еще, вот это вам». Михаил передал мне запечатанный конверт и вышел из кабинета. Скрыв его, я увидел внутри три типовые фотографии 10×15. На одной был вид прекрасных заснеженных гор, на второй – несколько торчащих из земли каменных колонн, давно похороненных в земле временем. Вокруг них местами лежал снег, а местами виднелись сухие кусты. А вот на последнем снимке я увидел лежащую в окровавленном снегу кисть. Ну что же, намек вполне-таки жирный. Решил я и уничтожил два последних снимка, затем откинулся на кресле и посмотрел в потолок, где у меня была криво написана черным маркером надпись «Надо работать». «Надо», — уже тише огласил я свои мысли перед тем, как подняться со своего места. В общем, после ухода такого гостя я ждал как минимум звонка от тех, кто должен мне как минимум помешать или на край предупредить о чем-нибудь важном. Однако до самого вечера все было крайне спокойно. Я даже к концу дня уже и забыл об этом Михаиле. Костя забежал ко мне и позвал в кафешку, но я отказался, не было желания посещать людные места. Он меня понял и уехал домой, а я спустился на первый этаж, проверил записи на завтра и едва собрался выходить на улицу, как вдруг прямо перед нашей дверью остановился черный джип, из которого вышли трое молодцов, шире кости в плечах и один совершенно на них не похожий, одетый элегантно, лицо скучающее, а взгляд, осматривающий наше крылечко и вывеску, слегка недоумевающий. «Саш, задержимся?» Кивнув в сторону двери, уточнил я. Александр только уныло кивнул. «Ну а куда же я денусь?» «Вот и славно. Павлина встречай и ко мне его». Вернувшись в кабинет, я вновь упал в свое кресло и начал ждать. Хотя как начал? Как начал, так и закончил. Минуты не прошло, как мой новый гость вошел в кабинет без намека на стук. Сашка стоял позади всей оравы и разводил руки, мол, не виноватый он, они сами прошли. Ну и ладно. «Добрый вечер», — поздоровался я, пока мой визави не присел напротив. «Добрый, Даниил Николаевич», — не прекращая осматривать помещение, поздоровался человек между своими охранниками. Я тоже решил время не тратить и мазнул по мыслям телохранителей. Немного напрягся. Инструкции на мой счет и на ситуации у них были более чем четкие. Затем я коснулся сознания гостя и, как ни странно, но преисполнился к нему уважением. Одно расстраивало. Даже он не знал ничего, что будет здесь происходить. Он простая пешка в больших играх. Золотая, правда, пешка. «Чем я могу быть вам полезен?» — услужливо уточнил я. «А мне говорили, что вы настоящий волшебник», — ухмыльнулся клиент. «Ну, просто люди не очень любят, когда я о них сразу все знаю». Все любят приврать о себе, о проблемах и собственных грехах, явных или случайных, и о несуществующем роке судьбы. Я качнул плечами. Ну, воля ваша. Касательно вашей проблемы, я, к сожалению, помочь не в силах. Вы хотите, чтобы я научил своему ремеслу вас и вашего ставленника, но я этого делать не стану. Второе. У вас порок сердца. Вторым вопросом рекомендую заняться в ближайшие месяцы. Сидящий напротив меня сначала напрягся, а затем улыбнулся улыбкой сытого кота. «Значит, о вас не лгали». «Скорее всего, лгали. Ведь врут все», — не согласился я. «Так что, вы хотите с пороком сердца побороться? Или все же меня вербовать будете?» «Вас уже вербуют, если вы не заметили, Даниил Николаевич. Я лишь еще один винтик в этой цепочке». Мой гость откинулся на кресле и только рукой махнул, чтобы его люди вышли за дверь. «Когда же мы остались одни...» Он вынул из кармана телефон и протянул его мне. «Мне кажется, вам звонят». И точно. Аппарат в руках сотрудника внутренней безопасности завибрировал, не создавая лишнего шума. Я принял аппарат, ткнул на зеленую кнопку и приложил телефон к уху. «Слушаю». «Даниил Николаевич, как же я рад вас слышать. — услышал я твердый, но уже со старческими нотками мужской голос. «Много я о вас слышал, а свидеться все никак не получается. А кто же вам мешает? Мы работаем официально. Записывайтесь и приходите. У нас есть запись онлайн, и можно по телефону». Я говорил, а сам не сводил взгляда со скучающего на вид гостя, пялившегося в окно. «Сожалею, но ваши таланты, нарушающие свободу воли и чистоту мыслей, никогда не позволят мне к вам даже подойти. Уж простите, но это элементарная безопасность. А звонить вы себе можете позволить? Во всяком случае, это безопаснее», — немного успокоившись, ответил мой собеседник. «Так чем я обязан такому звонку? Вы ко мне по делу или просто ради интереса? Я к вам с предупреждением. Сегодня вы встречались с тем, с кем этого делать не следовало. Мы можем вам спустить многое на тормоза, но только не это. Извините, я вас не понимаю. Что это? И еще один момент. Вы кто?» Я взглянул в глаза сидящему напротив меня безопаснику и ухмыльнулся. «Я представитель тех, кто сейчас позволяет вам работать в этой стране». «А, вот оно что. А я вас ждал. Я вас что-то не сильно понимаю, если я вас так напрягаю. Почему вы меня предупреждаете о странном этом? У меня складывается ощущение, что вы идиот, раз разыгрываете из себя такого дурака», — не меняя тона, ответил мне телефон. «Если вам от меня что-то надо, говорите. Если хотите что-то сказать, говорите. А на ваши дурацкие ребусы я отвечать не стану», — резко ответил я. «Так что кратко и по делу. Я вас внимательно слушаю». «Вы выбрали неверную тактику. Это всего лишь предупреждение». «О чем?» «О том, что вы можете совершить необдуманные действия, которые делать вам не следует». «А вы об этом?» Я снова ухмыльнулся, откидываясь в кресле. «А я думал о том, если вы мне все про ваши эти и те рассказали, я с вами прощаюсь». Нажав на красную кнопочку, я протянул телефон безопаснику. «Если вы с ним встретитесь, передайте ему, что у меня девочки на ресепшене и то грамотнее разговаривают, во всяком случае понятнее». «Это вряд ли», — ни грамма не смутившись, ответил гость и поднялся. «Вы сказали о пороке. Серьезный?» «Нет», — я покачал головой. «Год еще точно не побеспокоит. Но не тяните все же. Ближайшие месяцы вам не только я помогу. А потом...» «Ясно, спасибо», — немного растерянно кивнул он и молча вышел, захватив с собой еще и своих плечистых друзей. Я же повернулся к окну, где уже начался закат. Конечно, этот разговор меня насторожил. Не каждый день мои тайные друзья вот так вот палятся. Предупредить меня о том, что мне делать не стоит. А как они меня будут сдерживать? Вынув из кармана свой телефон, я ткнул в кнопку быстрого набора. Ответ прозвучал быстро. «Да, Дань». «Кость, мне тут с федеральной службы звонили. Предостерегли меня от необдуманных действий. Что подскажешь?» «Бежать из страны», — вполне серьезно ответил мой сломанный человек. «Боюсь, именно об этом и предупредили». «В смысле? Ты же тут всех бесишь». «Ага, а свалить мне нельзя. Представляешь, какой цирк?» Ключевая фраза прозвучала, и я полагаю, Костя на том конце тоже это определил. «Ну, тебя же этим не остановить. Что там с твоим запасным аэродромом?» «Да все тоже», — расстроенно произнес я. «Стройка замороженная. Ну ничего, можно туда и ночью пробраться. Давай, кстати, сегодня залезем». «Давай». «И на какую из?» «На четвертую». «Заметано», — ответил Костя и отключился. Я тоже бросил телефон на стол и, спустившись вниз, отпустил Семена Евгеньевича и пошел вдоль дороги в ожидании Кости. Когда мой сломанный человек прибыл, мы просто катались по городу, делая редкие остановки у разных строек, после чего ехали дальше. Не знаю, насколько мы напрягли тех, кто за нами следит, но где бы мы ни оказывались, всегда было либо светло, либо людно. На следующий день мне позвонил вчерашний собеседник и вполне дружелюбно сказал, что я был неправ, что так поступил, и вообще, пора бы нам начать дружить, а то что-то не задалось у нас с самого начала. Я спорить не стал, но и верить в доброго дядю с властью не спешил. Позвонил Виктору, тот прибыл через час и честно сказал, что сейчас вокруг меня не самая лучшая обстановка, и следят за мной все, кому не лень. Он еще ладно, у него легальное алиби. Я врач его жены, так что он ко мне мотается всем на зависть. А вот остальным прикормленным у власти людям ко мне ездить нельзя, запрет свыше. Очевидно, что мое усиление кому-то сильно мешает. Основная причина именно в том, что я это игнорирую, и меня никто по факту не воспринимает всерьез. Ну и ладно, Я и не надеялся, что жизнь у меня будет светлой и легкой. С первых дней в этой жизни я знал, придется много работать. И я был прав.